герцог Лихтенбергский интересовался точными науками и горным делом. Общество Мариинского дворца отличалось серьезными интересами. Профессоров приглашали сюда не только на балы, но и для чтения лекций. Известный историк, профессор Петербургского университета Константин Иванович Арсеньев читал здесь курс лекций по истории. На эти чтения снижались все великосветские дамы Петербурга. Когда подросли маленькие герцоги, профессора приезжали на уроки к детям. Для Александрин с ее характерной толстовской энциклопедичностью ума возможность общения в Мариинском дворце со светилами современной науки была особенно благотворной. В этой высшей школе она приобрела эрудицию, поражавшую ее собеседников. Ее интерес к истории, способность проникать в исторический смысл совершавшихся на ее глазах событий, приобрели добротное основание. Привилегированное положение в петербургском свете открывало широчайший кругозор для наблюдательного и ясного ума. Александрин довелось пережить блеск и падение Николаевского царствования. Петербургский двор при императоре Николае Павловиче задавал тон европейским дворам как самый пышный, блестящий и светский. Его хозяйка, императрица Александра Федоровна, была воплощенное изящество, любила окружать себя прекрасным и обладала утонченным вкусом. Александрин приглашали на вечера у императрицы, и она могла наблюдать царственную особу вблизи, понять ее душу, по ее словам, кроткую и детскую. Фрейлины называли Александру Федоровну «наша добрая императрица». Александра Федоровна вела дневник в маленьком квадратном альбоме-календаре, делая записи мелким почерком, чтобы не выйти за пределы года. Привычку вести дневник императрица старалась привить и Александрин, для чего подарила ей однажды книжку-календарь в красном бархатном переплете с металлическими застежками. Благодаря этому подарку сохранились дневниковые записи Александры Толстой, краткие, отрывочные, с большими перерывами, но представляющие несомненную ценность. Первые записи в дневнике Александрин датируются 1859 годом. Как вспоминала фрейлина императрицы Александра Осиповна Россет, около 10 вечера слышен был мерный и твердый шаг. В гостиной императрицы появлялся император Николай Павлович. Николай I представляется не иначе, как в образе царя-жандарма. На самом деле в нем, как в человеке и государственном деятеле, все было далеко неоднозначно. В этой, на первый взгляд, монументальной, монолитной фигуре противоборствовали притягательные и отталкивающие свойства. Но в нем все было крупно, и достоинства, и недостатки. С молоду Николай был веселого и живого нрава, остроумен и находчив в беседах, особенно с дамами. Свободно говорил на трех языках. В его наружности, в осанке, в беседе, во всех приемах, согласно признаниям современников, проявлялась какая-то чарующая сила, что подчиняло окружающих его влиянию. Александрин испытала на себе воздействие личности царя и вполне оценила ее масштаб. Впоследствии она судила о преемниках Николая I, вольно или невольно соизмеряя их с ним. В старости, при отсылке по просьбе Льва Николаевича для его работы над Хаджи Муратом некоторых документов, относящихся к Николаевской эпохе, Александра Андреевна добавила свою характеристику Николая I. «Я наблюдала его в жизни изблизи, и от себя могу сказать вам в дополнение, что это был человек в высшей степени благородный, великодушный и, увы, может быть, слишком доверчивый. Трудно было его честной душе подозревать и догадываться об интригах и мелких обманах, среди которых он жил.